о том, что мне обидно. Насчет чего, у нас было всего один раз, а получилось сразу двое, ответил я. Я и вовсе ничего не помню, пожала она плечами, лежа рядом. Вроде помню, как это все происходило, помню, что видела, но в то же время не помню, что испытывала в тот момент. А мне и вспомнить нечего, я ничего не видел. Катерия повернулась на бок, прижавшись ко мне холодным телом, покрытым мурашками. Даже несмотря на холодную кожу, чувствовать ее рядом с собой было приятно. Ее голова легла мне на плечо. Я чувствовал ее дыхание у себя на щеке, а потом и ее ладонь на своей груди, которая медленно начала спускаться к моему животу. «Раз нам больше нечего терять и хуже не станет, можно вспомнить», — негромко произнесла она. Что так, уже все сделано, но хотя бы поймем, что испытывали». Она говорила спокойно, голос не выдавал ни желания, ни смущенности, заставляя меня задуматься, стоило ли, хотя имеет ли это значение, уже один раз было и вряд ли станет хуже. Не будь между нами ничего, то отказался бы, боясь лишний раз оказаться подвергнуться ереси, но я уже ей заражен, и уже между мной и Катерией уже была половая связь. Я так или иначе перешел границу, но в этом случае хотя бы пойму, что было и что я в тот момент испытывал. «Можно», — негромко ответил я. Словно получив разрешение, ее рука опустилась ниже к моему члену, который встал под напором природных инстинктов, которые ничто не сдерживало. Схватилась, будто за рычаг, и начала медленно двигать ладонью вверх-вниз. Когда ее рука взяла мои пальцы и направила к себе между ног, где было достаточно пушисто, на ложбинку, начав ими двигать, будто пыталась что-то стереть. Катерия коснулась моей щеки носом, вдохнув мой запах, после чего подалась немного вперед и поцеловала меня в губы. «Это как-то неправильно», эта мысль мелькнула в моей голове, но вместо того, чтобы вызвать отвращение или стыд, я почувствовал похоть. Похоть и желание, будто это лишь разгоняло во мне разврат, заставляя самому податься вперед. И поцелуй казался теперь совершенно другим, не простым касанием, а чем-то большим. Мы целовались минуты три или четыре, пока мне не захотелось большего. Захотелось прижать ее к себе, почувствовать всем телом и оказаться как можно ближе. Я перевернулся, оказавшись прямо на ней. Катерия смотрела на меня внимательным взглядом, после чего прикрыла глаза и подалась вперед, вытянув губы. Теперь я поцеловал ее, и на этот раз язык, который оказался в моем рту, не был чем-то странным. Наоборот, хотелось сделать так же, и больше не было мыслей, которые могли меня остановить. Мы лежали и целовались минут пять. Иногда она направляла мою голову, чтобы я поцеловал ее в шею и даже в мягкую грудь, чувствуя твердость сосков под губами. Катерия дышала все чаще и тяжелее, она становилась мокрой от пота и горячей, прижимая меня к себе, после чего ее ноги разошлись в стороны, будто пропуская меня в самому сокровенному. Ее рука скользнула вниз, ухватившись за меня, и потянула вниз, направляя в себя. Я почувствовал ту самую пушистую ложбинку, куда она направляла мои пальцы до этого, после чего легкое сопротивление, и я вошел, будто слегка провалился внутрь нее. Катерия беззвучно выдохнула, поддавшись вперед. Это было действительно странное ощущение, и я сразу вспомнил, какого это было там, в корабле. Я вошел во что-то очень мягкое и влажное, прижавшись к ней полностью. И дальше был лишь вопрос инстинктов, что делать следом. Я начал двигаться на ней, с каждой секундой все быстрее и сильнее, отчего Катерии приходилось обнимать меня, придерживая. Мы целовались и тихо вздрагивали каждый раз, погрузившись мыслями куда-то во тьму. Ни стыда, ни сомнений, ничего. Мы просто занимались сексом, как все люди, продолжая двигаться все быстрее и быстрее. И не буду отрицать, мне хотелось это. Я ускорялся до тех пор, пока буквально не прыгал на ней тазом, отчего кровать жалобно поскрипывала в такт моим движениям, а Катерия и не была особо против. А потом я почувствовал этот момент, сначала зарождающийся снизу, но потом все более и более отчетливый, пока под конец меня не прострелило, как током внизу. Буквально прошлось по нервам в паху волной, но приятно, отчего я слегка выгнулся, шумно выдохнув, и замер. Ощущение прошло так же быстро, как и настигло, но это было действительно приятно. Хотя после этого я почему-то ощутил легкий стыд и вину. Пелена возбуждения спала, и под собой я видел раскрасневшуюся красную девушку с влажными от похоти глазами, которая смотрела на меня и будто ничего не понимала. «Так вот как это было», — пробормотала она, глядя на меня. после чего притянула к себе и обняла. «А ты почувствовала?» – негромко спросил я. «Нет, ты слишком быстро закончил. Прости». «Да ничего», – пробормотала Катерия. «Попробуем еще раз». «Еще раз, а ты против?» – блеснули недобро ее глаза. «Нет, не против». «Ну и славно. И за эту ночь мы повторили наш опыт еще раз, только теперь уже она была сверху и скорее не прыгала на мне, а скользила взад-вперед. С такой позиции я мог разглядеть ее гораздо лучше. Ее небольшую грудь с темными ореолами, ее чуть-чуть выпуклый едва заметный живот и то, как часть меня находится прямо в ней, пока Катерия скользит по мне тазом, прикусив губу и поблескивая глазами. Второй раз не отличался от первого, но теперь Катерия вела себя по-другому. Под конец, она внезапно согнулась и очень тихо замычала. Ее несколько раз тряхнуло всем телом, будто ударило током, после чего, трясясь, она просто обмякла и упала на меня сверху, тяжело дыша. Уткнулась лицом в мою грудь и тихо заплакала. «Катерия, что с тобой?» Я слегка напрягся, потому что выглядела так, будто она себе пальцы на ноге прищемила. «Все-все в порядке», — всхлипнула она. «По тебе не видно. Все хорошо, мне действительно очень хорошо», — жалобно пробормотала Катерия. «Так и должно быть. Так, это чтобы тебе было больно», — нахмурился я. «Мне не больно, идиот. Я кончила». «Что кончила?» «Кажется, секс отшиб у меня последние мозги, так как я не мог понять, о чем она толкует. Оргазм я испытала». «Грант, просто заткнись, не ничего говори», — шмыгнула Катерия, но подняла голову, поцеловала меня в губы и произнесла: «Ты лучший, но теперь просто лежи и молчи, прошу тебя». И я молчал, молчал, пока она не успокоилась и не сползла с меня, устроившись рядом, обняв и рукой, и ногой так, будто боялась, что я могу убежать. Так мы и уснули вместе в обнимку, окончательно закрыв вопрос с тем, что произошло с нами на моем корабле. Глава 146. Было достаточно одного взгляда, чтобы сразу заметить, что между Катерией и Грантом что-то едва заметно изменилось, едва они вышли из домика. Они не смотрели друг другу в глаза, но их пальцы еще секунду переплетались, будто они не хотели расставаться, прежде чем разойтись по своим делам, которых сейчас хватало. Марионетта с мягкой улыбкой проводила обоих взглядом и вернулась к своим делам. Значит, пара слов с ее стороны все же возымели определенное действие. Это точно пойдет им обоим на пользу. Но не только она проводила их взглядом. Зигфрид еще несколько секунд смотрел своему товарищу в спину, прежде чем обернуться к Грогу, с которым они помогали перетаскивать ящики с провизией. «Значит, ты знал?» – негромко спросил он. «Да». «Как давно?» «Не знаю». «Понял, когда он пытался застрелиться», — пожал тот плечами. «Это оттуда у него такой след на щеке?» Грок молча кивнул, ставя ящик на место. Большой, молчаливый и исполнительный, было достаточно просто попросить, чтобы он без лишних слов помог тебе. Оттого к нему очень тепло относились люди семьи и любили его. Он тоже тебе приказал пристрелить его, если что-то пойдет не так? Да, едва демон возьмет контроль, сразу пустить пулю в лоб. «Демон», — насторожился Зигфрид. «Он тебе не сказал?» — бросил на него быстрый взгляд Грок. «Он подхватил демона. Тот сидит у него в душе. Грант борется, но неизвестно, сколько продержится». «Нет, он не рассказывал», — пробормотал Зигфрид, бросив еще один взгляд туда, где скрылся Грант. Они молча продолжили перетаскивать ящики и, едва закончив, направились к кораблю. В конце концов, успех их миссии зависел от того, смогут ли они его починить или нет. И пусть лучше всех в этом разбирался Грант, быть может, ему понадобится помощь. И пока они шли, Грок неожиданно спросил: «Ты знаешь, откуда Грант?» «Неа, а к чему вопрос?» — посмотрела она на своего брата по оружию внимательно. «Просто», — пожал Грок плечами. «Информация о нем засекречена, поэтому интересно. Он вроде был раньше в диверсионно-разведывательной группе «Черный кулак». «Черный кулак» — это «Черные соколы». Я как-то не расспрашивал его, да и он не рассказывал особо о себе, но та группа, насколько мне известно, была одной из элит ордена, но мне не доводилось работать с ними». «Была?» – переспросил Грок. «Ее больше нет, вроде как», – пожал он плечами. «Что с ними стало? Если не ошибаюсь, что-то произошло во время операции на Альфе-3, и оттуда почти никто не вернулся». «Вроде как», – Грок хмуро уставился себя под ноги, будто пытался пробуравить землю. Шагающий рядом с ним Зигфрид внимательно взглянул на него. «Ты ведь с Альфы-3, верно?» «Да». «Что там произошло?» «Я не знаю», — покачал он головой. «Это надо спрашивать самого Илиадираса». Грок вздохнул и покачал головой. «Ладно, не имеет значения». «Грок», — негромко позвал Зигфрид. Тот взглянул на своего товарища, после чего уверенным тоном произнес: «Все в порядке, просто спросил». И больше он не поднимал эту тему. Зигфриду лишь оставалось догадываться, о чем думал его брат по оружию в тот момент. К сожалению, установить двигатель оказалось отнюдь не так просто, как в ремонтном цеху. Об этом я сужу по времени, которое затрачивал я, и которое затрачивали механики, убирая повреждения, которые мы нередко получали при операциях. В конце концов, миссии проходили далеко не всегда так гладко, как хотелось бы. Где-то да и получишь шальную шрапнель или пулю. Самым главным было в принципе уместить двигатель под корабль, так как размеры так или иначе отличались, как и сам крепеж. Пришлось попросту разбирать оба двигателя, чтобы силовой агрегат одного прикрепить к направляющим приводам другого, попутно снимая обшивку. Ради этого пришлось даже сверлить новые дыры в металле, для чего я заказал дрель со сверлами для твердых металлов. По итогу, после нескольких дней упорных замеров и сверления новый двигатель приобрел привод. Я так понимаю, что на кораблях местных государств они были вообще стационарными без возможности крутиться. Да и сняли его вроде с какого-то корабля типа эсминца или даже легкого крейсера. Вытирая пот со лба, я внимательно окинул его взглядом, после чего потребовалась помощь Грога и Зигфрида в костюмах, чтобы его поднять. Что выяснилось? «Не подходит», — пробормотал я. «В каком плане?» — спросил Зигфрид. «Мешает корпус, будет цепляться за борт», — постучал я по новому двигателю. «Ладно, ставьте обратно, будем решать вопрос». А решить его можно было разве что с пилой, главное сам силовой агрегат не повредить, а это еще пара дней. По итогу что-то я срезал, что-то подогнул, что-то приварил, а потом понял, что блок контроля, небольшая плата на самом двигателе, которая считывает показания и управляет тягами, попросту не подходит под наши разъемы. Вновь разбираем и смотрим, как нужную плату уносит мелочь, после чего гонимся за ней, обещая надавать под зад. Мелкая залезла под фундамент в какую-то дыру, и я едва смог удержаться, чтобы не залить туда бетона и не решить раз и навсегда проблему с ее вредительством. А ведь казалось, что все уже налаживается. Пришлось звать Марианетту и просить, чтобы она оттуда выманила ребенка. Был вариант сбросить мелочи на голову кирпич, едва та покажется на мягкий голос Марианетты, но меня отправили отдыхать. «Уж закончил», — полюбопытствовала Катерия, когда я вернулся. «Только начал», — пробормотал я. «У тебя все получится», — похлопала она меня по плечу. «Да, если вперед меня его не разберет мелочь. Мне казалось, ты нашел с ней общий язык». «Мне тоже так казалось, но она, по-видимому, выучила новый». Катерия обняла меня со спины, потершись своей щекой о мою, после чего негромко спросила: «Повторим опыт, смотря какой именно». «Такой именно». Она медленно начала утягивать меня в сторону постели. Мы повторили опыт. И пусть я до последнего сомневался в том, стоит ли мне этим заниматься, все же сдался под напором Катерии, которая не говорила, предпочитая слова действиям. Хуже так или иначе уже не станет, а то мимолетное удовольствие так или иначе никто и никогда не говорил, что удовольствие – это ересь. Было ересью переизбыток удовольствия, но, боюсь, на него ни у меня, ни у нее сил попросту не хватит. Я действительно получал удовольствие. Удовольствие от касания с ее нежной и гладкой кожей, от ее светлых волос, кроме тех моментов, когда их не надо было доставать из сливной трубы и собирать по всей комнате, будто она линяла. Удовольствие от ее внешности и от определенной власти над Катерией, которая была действительно моей, которую я мог подмять под себя, мог обнять, поцеловать, потрогать там, где никто и никогда бы не посмел ее тронуть, а она бы и слова не сказала. И самое главное, от самого процесса, видеть и чувствовать, как ты погружаешься в нее, и ты становишься с человеком ближе, чем с кем-либо другим, не считая активной брони. За такое сравнение она очень больно укусила меня за ухо, ее реакцию на это, сам процесс и конечный результат. Катерия сама иногда брала инициативу в свои руки, сама оказывалась сверху и двигалась до тех пор, пока ее не сводили судороги и слезы. И пусть все выглядело так, будто ей неприятно, она никогда не была против. И вскоре это стало действительно обычным действом между нами, когда хватало силы и желания заниматься сексом, хотя Катерия упорно избегала этого слова, ограничиваясь этим: провести интересное время, повторить опыт и так далее. Все проходило по стандартному плану. Лечь, целовать, заниматься сексом. Я смог по минутам высчитать, сколько на что требуется, и каждый раз это заканчивалось слезами и судорогами у Катри. Мне было интересно, что она испытывает, но единственное, чего я добился от нее, это ответа мне было хорошо. Это даже сделало несколько ближе нас. По крайней мере, Катрия начала делать мне завтрак на утро. И я не буду отрицать, что в этом было что-то свое приятное, лежать вместе распаренными и уставшими после секса, прижимаясь друг к другу. Да и анатомию ее я выучить успел за это время, рассмотрев с ног до головы. Катрия даже перестала меня стесняться, выходя из душа и теперь не спеша укутываться в полотенце. Более того, мне казалось, что она иногда специально позирует передо мной, показывая все свои интимные части тела. Но если с Катрией все продвигалось гладко, то с двигателем, который занимал мои мысли почти все остальное время, было сложнее. Плату так или иначе установить удалось, пусть и с некоторыми хитростями. По итогу двигатель действительно помещался, однако теперь на нем не было внешней обшивки, которая служила защитой внутренних деталей. Поэтому пришлось вновь вернуться к помощи Грога с Зигфриом, которые помогали подгибать листы металла, чтобы они полностью вошли на место. Попутно я снимал части со старого двигателя, чтобы заменить слишком громоздкие или ненужные компоненты. По итогу двигатель с трудом встал на место. Выглядел он, как у зеленокожих тварей, пробормотал Грог. Тоже хотел это сказать, согласился Зигфрид. Несуразно, неаккуратно и будто вообще деталь не с этого корабля. «Потому что деталь не с этого корабля», — ответил я, похлопав по нему. «Но стоит вроде прочно, и по идее, он должен двигаться, не цепляясь за корпус». «Нет», — выглядел двигатель, «конечно, слегка чуждо для этого корабля, однако он должен был заработать». «Проверим», — предложил я. «Можно проверить», — пожал плечами Грок. «Тогда наблюдайте со стороны, я подниму его немного над землей». «Уже и забыл», когда в последний раз сидел за креслом главного пилота. Однако руки сами задвигались, потянувшись к нужным кнопкам и тумблерам, после чего машина ожила и поспешила выдать ошибки. Точно, я же выдергивал датчики. Пришлось побегать по лагерю, чтобы поймать неугомонную мелочь, после чего запихнуть ее, несмотря на сопротивление, в технический отсек, чтобы она присоединила все обратно, так как я туда попросту не помещался, а снимать половину обшивки не горел желанием. После этого красные и желтые надписи насчет двигателя пропали, и началась калибровка, занявшая час. И лишь следом за этим я смог наконец поднять машину в воздух. Управление, на удивление, было вновь отзывчивым. Автопилот тут же поспешил сообщить о готовности включиться надписью на экране. Все работало в стандартном режиме, если не считать почти пустого боекомплекта и отсутствующих нижних турелей, которые надо было установить. «Грант, как?» – раздался голос Грога в рации. «Приемлемо. Я бы даже сказал, хорошо. Все работает, все отзывается, ошибок критических не вижу. Что с двигателем? Вроде все как и должно быть, хотя он сильно выделяется на общем фоне», – ответил Зигфрид. «Ну-ка крутанись пару раз и сделай круг около поместья». Я взял легкий крен, поворачивая штурвал, и машина отозвалась с удивительной легкостью. Приходилось напоминать себе, что теперь здесь не инверсивное управление, чтобы случайно не врезаться в землю. Вроде нормально, ничего подозрительного не вижу. У меня тоже чисто, пробежался я взглядом по экрану. Надо будет испытать его. Испытать? У нас остались незаконченные дела с инсектами, поэтому нам так или иначе пришлось бы слетать туда. Проверим его на дальних расстояниях. А если у них новая королева, ну и нас теперь будет трое, ответил я. Так что не проблема. Теперь не проблема, надо лишь купить боеприпасы. Это заняло еще около недели вместе со взрывчаткой. Купить столько, сколько требовалось, нам отказали, и так как теперь Нормана с нами не было, пришлось самим создавать дополнительное взрывчатое вещество из подручных средств, чтобы уничтожить улей инсектов, которые мы до сих пор не зачистили. Около суток мы просто сидели и готовились. Пока Зигфрид и Грок перебирали взрывчатку, конструируя заряд, я создавал взрывчатое вещество, закупая ингредиенты прямо из города. Была бы с нами одна из бомб с истребителя, было бы проще, однако те мы потратили на подрыв деревни, периметра и самого поместья. По итогу у нас получился большой металлический короб, который был доверху забит взрывчаткой, готовый сдетонировать буквально от любой искры. Похлопав по нему, Я взглянул на товарищей. Ну что, пора сделать быстрый рейд в тыл врага. Нас было четверо. Фарин сидел за креслом пилота в то время, как мы ждали в десантном отсеке, закрепленные сцепкой. Лишь изредка я отсоединялся, чтобы проверить показатели. Все было в норме, по крайней мере, видимых отклонений я не наблюдал. Изменился разве что звук четвертого двигателя, однако это было неудивительно, учитывая, что там теперь стоял новый. «Внимание, приближаюсь к эпицентру», — раздался голос Фарина. «Его видно?» — спросил я. «Еще нет, но по координатам он близко. И кажется, здесь мы не одни». «В каком плане?» — уточнил я. «По нам работает радар. Я возьму правее, зайдем с другой стороны». «Принял, действуй». Корабль взял легкий крен на левый борт, облетая предположительную точку расположения радара и скопления сил, скорее всего, солдаты охотников, которые должны были зачищать территорию от остатков инсектов и собирать останки павших товарищей. Я бы предпочел, чтобы здесь совсем никого не было, но что есть, то есть. Мы долетели быстро, значительно быстрее, чем в прошлый раз. Можно было лететь еще быстрее, выйдя мы за пределы атмосферы. Однако герметичностью я пока не занимался, а с нами был Фарин. Еще 10 минут прошло до того, как мы вышли на место. Так, внимание, захожу к точке высадки, открываю кормовой люк. Приняли. Зацепы с шипением отпустили активную броню. Мы отошли от стены и выстроили перед люком. Первым шел Грок, мы были следом за ним, держа за собой на металлических лыжах короб со взрывчаткой, который хватит обрушить по крайней мере нижние уровни, где находились яйца королевы. Когда корабль, слегка вздрогнув, коснулся земли, люк начал медленно раскрываться, открывая нам вид на выжженный лес, где торчали лишь обугленные стволы деревьев с остатками веток, торчащих, словно кости. Земля была усыпана пеплом, как снегом. Миром царила беспросветная серость. «Вижу, поработали они здесь знатно», — заметил Зигфрид. «И так на километры вокруг», — отозвался я. «Они пытались выжечь их, но инсекты расположились под землей. Грок, выдвигаемся». «Принял». Он вышел первым, и мы немедля последовали за ним. От реактивных двигателей при приземлении вокруг нас поднялось облако пепла, которое окутало округу, будто дымовая граната, оседая тонким слоем на броне. Визоры быстро пробежались по округе и не нашли никаких признаков жизни. Здесь даже не начала пробиваться новая трава, но по крайней мере я не наблюдал и тварей, которые неизбежно бы сбежались на нас со всей округи. Выйдя из пылевого облака, мы еще раз огляделись. «Уже все потухло», — прогудел Грок. «Времени прошло несколько месяцев. Так или иначе все бы потухло», — отозвался я. «Грок, найди вход, мы с Зигфридом будем ждать здесь. В бой не вступать. Встретишь инсектов, отступай. На контакт с людьми, если такие найдутся, не иди». «Принял». Он быстрым шагом направился между деревьев по покрытой пеплом земле, оставляя за собой отпечатки ног. Его еще долго было видно из-за отсутствующей растительности, прежде чем тот скрылся между стволов деревьев. «Откуда здесь инсекты?» — спросил Зигфрид. «Если это, как ты и рассказывал, закрытое пространство, как они сюда попали? Может, точно так же, как и мы? Может, нашли другой вход? Я не скажу точно. Значит, есть вероятность, что здесь будут и зеленокожие, и ушастые. Хотелось бы избежать такого счастья», — пробормотал я. «Хотя ушастых я не исключаю. Они умеют пользоваться сетью, и так как она находится ближе всех к Альте Семите, есть вероятность, что шанс прорваться сюда у них значительно выше. Ушастые — ненавистная раса курги-человекоподобных гуманоидов, очень похожие на людей. По сути, их действительно можно было назвать людьми, и некоторые извращенцы находили их даже привлекательными. Похожие на нас, но высокие, с вытянутыми чертами лица, чаще всего представленные женским полом, быстрые и хитрые, они были поголовно пси-одаренными в разной степени. Преклони они колено перед величием императора, и их бы простили за их недостатки, однако помимо всего прочего они были еще и высокомерными. Видели в людях не больше, чем обычных насекомых, из-за таковых же нас и считали. Как раз на этой почве у нас и случались столкновения, иногда перерастающие в полномасштабные войны. Эти существа не признавали никого кроме себя и были угрозой империи. Будь их воля, они бы уничтожили нас, и именно по этой причине было очень важно одержать верх. В нашей галактике друзей человечеству не было, а как говорили у нас в космодесанте, врагов надо истреблять. Спасало от постоянных войн с ними разве что их отдаленность. Чаще всего их места обитания располагались на отшибах галактики, за пределами территории империи. Но даже так у нас возникали территориальные разногласия. Грок вернулся минут через 30. Нашел вход, 7 километров на 29, вход в улей, отчитался он. Отлично, тогда выдвигаемся, скомандовал я. Есть еще кое-что, инсекты, люди. Они тебя видели? Сразу спросил я. Нет, и я их тоже, но видел следы. Достаточно много следов. Не хотелось бы встречаться с кем-либо здесь. Это место, как предупредила меня Катрия, будет находиться на карантине, пока популяция тварей совсем не упадет, а до тех пор появление здесь без пропуска будет опасно. Она предложила пойти с нами, однако я ее тут же остановил. Не хватало нам еще потерять 3 человек, вернее 1 человека и 2 человечков. Ладно, идем, смотрим в оба. Будем стараться не попадаться им на глаза. Искать новую нору будет так же рискованно, как и перелетать на другое место. Поэтому лучше сразу все сделать и уйти. Мы двинулись к месту входа в улей. За нами тихо шуршали по пеплу сани с коробом. От каждого шага поднимались облачка пепла, отчего за нами тянулся небольшой шлейф словно дыма. Из-за того, что в этом мертвом лесу царила тишина, и не было слышно даже насекомых, наши шаги эхом разносились по округе. Но дошли мы до норы без происшествий. Как и говорил Грок, следов людей здесь хватало. Они явно обыскивали и патрулировали эту зону. Но что интересно, вокруг входа в нору никого не было. И сама нора отличалась от той, в которую мы запрыгнули в прошлый раз. Она была глубже, вход шире и выше, куда спокойно мог заехать танк крупного размера. У входа под слоем пепла можно было рассмотреть достаточно много костей людей и выжженных тел инсектов. Возможно, они и наткнулись на главные ворота в улей, пробормотал я, и запустили тем самым защиту, переросшую в атаку, закончил за меня Зигфрид. Скорее всего, группы охотников зачищали местности, наткнулись на вход, отчего королеве пришлось защищаться и выпустить на них своих солдат. А так как она практически сразу сдала себя, то решила не ограничиваться и начать полномасштабную зачистку и атаку. Не найди они его, то есть вероятность, что королева и дальше бы продолжала копить силы для решающего штурма, эволюционируя. Но пока мы разглядывали тела, Грок внимательно осматривал проход. «Меня волнует вход», — негромко произнес он. «Чем?» — обернулись мы к нему. «Он слишком большой для инсектов», — произнес он. «Если они хотели затаиться, то нужны норы, через которые мы в прошлый раз спустились. Зачем такой большой вход, который видно? Чтобы больше за раз пропустить?» предположил Зигфрид, или чтобы пропустить то, что через обычные норы не поместится, понял я, к чему он клонит. Думаешь, она успела создать инсектов-танков? Мы ведь не встретили ни одного. Мы были в узких норах, там приходилось пригибаться нам, чтобы пройти. Массивный инсект туда не влезет. Она бы вряд ли создала такой сложный организм, учитывая развитие ее солдат, заметил я. Но смертоносец у нее был, напомнил он, взглянув на меня. Грок умеет преподнести хорошую новость. Если здесь есть инсекты-танки, то нам потребуется что-то побольше, чем градометы. Хотя плазмострела должно вполне хватить, но все зависит от того инсекта. Логика Грога действительно имела смысл. Если хочешь скрыться, нужны небольшие норы, а не входы едва ли не в ангар. Если только тебе не нужно выпускать наружу что-то действительно массивное. Но не только мы обнаружили этот вход. Чувствительные микрофоны на активной броне сработали безупречно, распознав звуки, которые просто так было не услышать, особенно на мягком пепле. Мы среагировали одновременно, обернувшись к незваным гостям и вскинув оружие. Те поступили аналогично, и мы замерли друг напротив друга, готовые нажать на курок в любое мгновение. Зря мы здесь задержались, надо было сразу войти внутрь и скрыться в лабиринтах. А теперь у нас было на одну проблему больше. Глава 147. 10 солдат с 4 охотниками стояли на краю спуска в пещеру напротив нас, уже держа оружие на изготовку. Мы не отставали от них, готовые пустить градометы в ход в любое мгновение. И в этой перестрелке победителями будут точно не солдаты. Я подозреваю, что они смогли найти нас по тем следам, что мы оставили за собой на пепле, что было несложно. Вы находитесь в закрытой зоне. Именем государя положите оружие на землю и поднимите руки вверх, или мы будем вынуждены открыть огонь на поражение. Рявкнул, по-видимому, главный в их отряде, что был охотником. Что делать будем? Спросил без какого-либо интереса Грок. Для нас что принять бой, что просто уйти было одним и тем же, мы их попросту не заметим. но устраивать резню на ровном месте я не собирался. «Опустите оружие», — распорядился я. Не хватало утроить бойню на ровном месте. Мы медленно и синхронно опустили стволы гранатометов, но не убрали их. Но это показалось им недостаточным. Повторяю, положите оружие на землю, или мы будем вынуждены открыть огонь на поражение. Рявкнул еще раз охотник. И будто это могло что-то изменить, добавил. Это приказ. Мы не положим оружие на землю, достаточно громко ответил я. Мы пришли сюда для зачистки нижних уровней пещеры, и войдем туда, что бы вы ни делали. Именем государя, я приказываю вам подчиниться. Не будем, спокойно ответил я. Я бы мог рассказать ему, что мы спасли в прошлом охотников и солдат, и что нас благодаря этому пригласили на бал, однако вряд ли это что-то изменит. Если у солдата есть приказ, он будет исполнять его, пока не получит или разрешение, или прямой приказ сверху. Вряд ли нам кто-то сверху разрешит это сделать, а пропуска у нас не было, и это будет легко проверить, даже если я совру. Казалось, мой ответ немного выбил из колеи главного. Он точно понимал, что если они откроют огонь, то им будет не сдобровать, но в то же время долг и приказ толкали его вперед. Поэтому лучшим вариантом в этой ситуации мне показалось простое игнорирование, даже если стрелять начнут, вреда нам их пули не причинят. Я кивнул Грогу с Зигфридом, мы медленно убрали оружие, после чего развернулись, уперлись в ящик и начали его спокойно двигать дальше. Стоять, это приказ, не двигайтесь или мы откроем огонь. Мог бы открыть огонь, сделал бы это раньше, а так, но в этот самый момент мы замерли на месте. Прямо из туннеля перед нами раздался глухой звук, похожий на утробное «у-ух», после чего земля под ногами едва заметно вздрогнула. Вздрогнула не единожды. За первым толчком последовал второй, а потом третий и четвертый. Это очень было похоже на то, что в нашу сторону кто-то сейчас двигался. Кто-то очень тяжелый. Кажется, в этот момент мы вообще забыли о друг друге, что солдаты, что я с товарищами. Синхронно все стволы тут же обратились в нору, в темноте которой кто-то двигался в нашу сторону. «Зигфрид, оттащи ящик!» «Грок, на плазмострелы!» Повторять по 100 раз не пришлось. Зигфрид тут же бросился оттаскивать взрывчатку подальше от входа в то время, как мы вытащили плазмострелы. «Отступаю назад!» Визор рассекал тьму, позволяя рассмотреть то, что происходит в глубине туннеля. Однако из-за поворота через 40 метров разглядеть, что к нам приближается, было невозможно. До того момента, как внезапно из-за него не выскочил самый настоящий жук, оббитый с ног до головы хитином. Я выстрелил первым. Луч, освещая пещеру, ушел в темноту, словно сигнальная ракета, освещая стены туннеля, врезался в тварь и не смог остановить ее. Практически следом в нее врезался второй луч плазмострела, который тоже не нанес видимого урона. Одновременно с нами затарахтели автоматы-солдаты, плотный рой трассеров ушел в проход, но пули просто щелкали о хитин, не в силах его взять, и тварь приближалась как ни в чем не бывало. «Назад! Всем назад!» — рявкнул я через громкую связь и бросился от входа в туннель. Солдаты на краю ямы начали пятиться назад, продолжая вести огонь. В туннель полетели пси-атаки, но они попросту разбивались о инсектотанка. Кто-то даже попытался поставить несколько стен, через которые тот проходил так, как если бы их и не было. Правда, далеко мне убежать не удалось. В отличие от Грога, который управлял активной броней из-за своих размеров почти как ни в чем не бывало, я двигался достаточно медленно и неказисто, и не успел убежать далеко, когда меня настигли. В тот миг, когда огромный инсект уже заносил одну из своих лап, я развернулся, закрывшись руками, как в боксе, после чего мне прилетел удар. Металл заскрипел, меня тряхнуло внутри так, что, даже будучи одетым в активную броню, меня внутри знатно тряхнуло, и спину прострелила боль. Активная броня, что весила не одну сотню, отлетела в сторону так, будто не весила совсем ничего, и я спиной врезался в склон ямы так, что из земли торчали только руки да ноги. Передо мной во всей красе предстал инсект, действительно массивный, размером с самый крупный танк империи. Его спину и голову полностью покрывал панцирь из листов бронированного хитина. Не успел я выдохнуть, как эта туша поднялась на задние лапки, показав под брюшком что-то типа огромного соска, который на деле был самой настоящей пушкой. Он имел 8 лапок, что были размерами со слоновью ногу, а спереди у него, прячась под панцирем, виднелись две клешни, что могли спокойно вскрывать броню машин. Выстрелил он в меня своим орудием, и меня можно было бы собрать вместе с броней в небольшой целлофановый пакет, однако в этот момент ему в борт врезался выстрел из плазмострела, а следом и гранатометный выстрел. Оба заставили лишь немного его покачнуться. Он довольно резво для своих размеров обернулся и выстрелил в край ямы, разметав в разные стороны землю. Не знаю, задел он кого-то или нет, но уже с другой стороны в него прилетел выстрел из плазмострела. Пока мои товарищи с солдатами отвлекали его огнем, я пытался вылезти из земли, куда меня вмяло ударом. По-настоящему этот танк был не столь сложной добычей, когда у тебя есть тяжелое вооружение. Авиаудары, удары артиллерии или из противотанковых пушек вполне могли пробить его, но у нас не было ничего из перечисленного. Однако, как и любой танк, у твари было свое уязвимое место, а нас было достаточно много. Грок, Зигфрид, отвлеките его огнем на себя, отведите эту тварь от меня на склон. Давайте. Приняли. Действуем. Отгоните солдат. Пусть отходит. Я работал руками и ногами, выбираясь из дыры, которую сам же и создал, когда влетел сюда. Без чужой помощи выбраться оказалось непросто, однако с трудом я все же выбрался прямо к мелким инсектам, которые выползали следом за танком. Их было немного, но твари тут же бросились на меня, пытаясь прогрызть броню. Первый получил пинок ногой, и ему от удара оторвала часть тела. Второго, что бросился на меня, я рубанул ножом, отбросив в сторону, другой рукой уже вытащив градострел, и прямо от бедра открыл по ним огонь. Каждая пуля разрывала инсекта на куски. Те, кому не хватало одной, падали уже с двух. Все те же неказистые твари, что мы видели до этого, как пауки на трех лапках под хитиновым панцирем и пастью, откуда торчали зубы. Я расчистил округу от инсектов и бросил взгляд на танк, который уже почти взобрался на край ямы под огнем солдат и космодесанта. И сейчас он был как машина на эстакаде, снизу я отлично видел его неприкрытое брюшко, которое нависало надо мной, когда и снег-танк стоял на краю ямы. У каждого есть слабое место, если ты не космодесантник. Я выхватил плазмострел, прицелился и выстрелил. Луч вспышкой ушел ему прямо в неприкрытую часть и взорвался. Мягкие ткани в отличие от хитина были не способны выдержать выстрел из плазмострела. Плоть твари разорвала, разбросав в разные стороны ошметки вместе с литрами крови. Наружу начали вываливать внутренние органы. Инсект взревел. Это было как гул самолета. Но прежде чем он успел убрать свой неприкрытый зад, который свисал с края ямы, я выстрелил еще раз. Мягкое брюшко разорвало еще сильнее, открыв самую настоящую дыру в его тело. Инсект начал пятиться назад, пытаясь закрыть слабое место, но его задние лапы, похожие на столбы, заскользили на склоне. В этот момент сразу несколько кольев выскочили из земли, подтолкнув его назад, и тот рухнул вниз. Я едва успел уйти в сторону, чтобы не быть раздавленным, когда он упал на землю, перевернувшись на спину и открыв на всеобщее обозрение свое брюхо. «Огонь! Всем огонь!» — закричал я. И в тот же миг к краю ямы бросились солдаты и космодесантники. По сто раз повторять не пришлось. Они открыли плотный дружный огонь, вспыхнули выстрелы плазмострелов, со свистом в брюхо врезались заряды гранатометов. Солдаты наперегонки забрасывали в образовавшуюся дыру в брюхе гранаты. Тварь гудела, дергала лапками, пытаясь раскачать себя и перевернуться обратно на ноги, и в другой ситуации у нее бы получилось. Однако сейчас раненая и истекающая кровью, сил у нее становилось все меньше и меньше. И с каждым попаданием ее попытки становились все менее активными, пока та наконец не замерла. Я быстро выбрался из ямы. Не знаю, как Зигфрид и Грок, но солдаты с охотниками выглядели ошарашенно. Вызовите подмогу, надо завалить этот вход сейчас же. Отцепите район. «Есть вероятность, что сюда прибудут еще твари. Откуда вы знаете?» — спросил один из охотников, переводя ошарашенный взгляд с меня на тварь. «Я знаю. Надо завалить этот вход, пока еще кто не выбрался. Быстрее!» — рявкнул я под конец и уже через внутреннюю связь обратился к Грогу и Зигфриду. «Надо спускаться. Как можно быстрее. Походу, у нас завелась новая королева». Они не задавали лишних вопросов, лишь помогли сдвинуть ящик и спустить его вниз. На этот раз нас никто уже не останавливал. Дно ямы у входа в пещеру представляло собой небольшое болото из-за крови, которое смешалось с землей. Ноги слегка вязли в почве и пришлось приложить немного усилий, чтобы протолкнуть ящик в нору. Уже углубившись, когда вход стал пятном света за нашими спинами, Зигфрид спросил: «Откуда ты знаешь, что есть новая королева?» «Предчувствие», — отозвался я, и тот факт, что они пытались защитить вход. В противном случае они должны были уже давно разбежаться по всему лесу. Значит, у инсектов все же есть возможность выводить королев, если они остались без управления. Но я подозреваю, что это лишь благодаря тому, что мы не уничтожили тот зал воспроизводства и питания. Сейчас там достаточно пищи, чтобы выкормить новую королеву и небольшую армию, после чего они вновь примутся за старые. А понял я это потому, что ни одна тварь не показала носа за это время, пока мы не подошли к входу. В противном случае солдаты так просто не разгуливали бы по округе. История повторялась, но с одним отличием. Теперь не было полчищ инсектов, которые стремились завалить проходы собственными трупами. Мы встречали стаи, небольшие и достаточно крупные, от 5 особей до 30, но ни одной волны, которая бы попыталась похоронить нас под собой. Ни одна из них не представляла большой грозы. Грок без проблем врывался в них, расчищая нам путь. Мы свернули с главного прохода почти в самом начале, чтобы не встретить на своем пути еще один танк, где у того будет преимущество в замкнутом пространстве, и теперь двигались по узким норам, иногда едва проталкивая ящик со взрывчаткой. Куда двигаться, мы не знали, однако по прошлому опыту, я мог сказать, что чем ниже, тем лучше, и рано или поздно все проходы выведут к нужному залу. В кромешной темноте, под атаками небольших групп инсектов мы продвигались вперед, и где-то через полтора часа блужданий узкий лаз неожиданно вывел нас в широкий коридор. Грок как раз прочистил путь вперед, вырвавшись из него весь в ошметках и крови инсектов, оглядываясь по сторонам. «В этот раз идет легче», — прогудел он. «В этот раз у них еще нет достаточно сил, чтобы дать нам отпор», — отозвался я, вытолкнув наш груз в туннель, и огляделся. «Куда нам?» — спросил Зигфрид. Я задумался. «Оставайтесь здесь, охраняйте груз, я разведаю местность. У меня заняло около 20 минут, чтобы выбрать направление. Сначала я обследовал один туннель, встретив незначительное сопротивление, которое уничтожил одним ножом. Туннель заканчивался множеством более мелких ходов, которые уходили вверх. Развернувшись, я отправился обратно, обследовав другую сторону, и уже там нашел знакомые пульсирующие трубки, которые тянулись вдоль стен. Мы продолжили путь и вскоре вышли к уже знакомому залу, где даже остался обваленным потолок, через который мы попали в прошлый раз. Повсюду были чаны, покрытые органической тканью, но теперь все они были наполовину или полностью пусты. Инсектов здесь не было. «Что это?» — спросил Зигфрид, оглядываясь. «Что-то типа кормушки», — ответил я. «Здесь мы попали в этот зал, через потолок, когда взорвали один из туннелей. Но дальше будет интереснее. Двигаемся». Следующий зал не изменился. Разве что горы трупов стали поменьше, так как тела начали гнить и буквально растекаться по полу. Можно было лишь порадоваться тому, что у нас есть система фильтрации воздуха, иначе пришлось бы дышать этой гнилью. Здесь картина повторялась с одним небольшим различием. Инсекты здесь все же были. Все те же рабочие с клешнями, как маленькие жуки, но всего трое, которые продолжали бегать от чана к чану, пытаясь сбросить в еще наполненные останки людей, животных и своих собратьев. Несколько выстрелов оборвали их жизни. Здесь, по-видимому, они перерабатывали органику в питательные растворы и пытаются продолжать это делать до сих пор. «Мерзость», — пробормотал Зигфрид, заглянув в один из чанов, где плавали останки людей. «Раньше они были все заполнены, но после нас, видимо, это место на некоторое время встало, а теперь опять работает», — произнес Грок. «Они пытаются восстановить популяцию или откормить королеву», — предположил я. «Ими кто-то должен управлять, раз они работают, а иначе бы хаотично бегали туда-сюда в поисках еды. Это было возможно отстроить без их роя?» — спросил Зигфрид. «Ты к тому, что здесь может быть их корабль?» «Да, не знаю. Надо понимать, сколько они вообще существуют в этом мире. Быть может, королева здесь находилась годами, и все это время они строили улей, пока не пришли мы». Гадать было бессмысленно. Никто не знал точного развития инсектов, как именно они строят свои корабли, как именно рождаются королевы, когда никого не осталось и как много им нужно времени, чтобы обустроить улей и воссоздать популяцию. Мы перешли в третий, последний зал, по пути встретив высохший труп инсекта-смертоносца. Зигфрид уважительно кивнул, окинув его взглядом. «И как он вас не убил?» «Почти убил, едва справились», — ответил я. «Повезло, что королева была молода и неопытна, что не отправила его охотиться за нами в туннелях. Последний зал выглядел точно так же, как когда-то мы оставили его после себя. Лопнутые яйца и засохшие тушки инсектов покрывали весь пол. У самой дальней стены, где мог располагаться трон, был бассейн, уже высохший, где лежали останки королевы. Мы направились к нему. Под нашими ногами хрустели полые трубки, которые без питания были не прочнее, чем глиняные горшки. Я с Грогом водили стволами по округе, выискивая цели визорами, пока за нами тащил ящик Зигфрид, тоже не теряя бдительности. Пройдя зал полностью, мы так никого и не встретили, что заставило меня напрячься. «Оставляем и уходим?» – спросил Грог. «Нет, надо найти ее. Она где-то здесь. Нельзя оставлять королеву в живых. Ей убьет взрывом». «А если не убьет?» – задал я встречный вопрос. «Надо найти ее. Она точно должна быть здесь. Иначе бы Ули не продолжал функционировать». Мы не стали разделяться. Вместе выдвинулись в поисках твари, сначала обыскав тронный зал, а потом и кормовые станции инсектов, заглядывая даже в чаны. Шаг за шагом, помещение за помещением мы обследовали место в поисках королевы. И когда казалось, что найти кого-либо мы уже не сможем, все трое неожиданно услышали писк. Не виск, как в прошлый раз, а писк. Очень тихий, но не менее пронзительный, словно неприятный ультразвук, который ты можешь уловить краем уха. Я замер, обернулся в сторону звука и направился в одно из помещений, доставая градомет. Тварь скрывалась в небольшом закутке, где валялись груды сгнившие тела живых существ от людей до инсектов. Королева пряталась в одной из таких куч. И чем ближе мы подходили, тем громче становился писк. Она была явно слаба. Как и в прошлый раз, я начал видеть какие-то отрывки из прошлого. Но теперь, проникая в голову, они не вызывали того ужаса, что в прошлый раз. Я чувствовал лишь небольшой страх, неприятную тревогу, отдающуюся в животе. Ее способности не могли остановить нас. Чем ближе мы подходили, тем чаще повторялись ее отчаянные писки, которые пытались нас остановить. Но теперь вместо тысячи голос женщин и детей, я слышал лишь одинокие крики перепуганного ребенка, который молил меня оставить ее в живых. В голове, в моих собственных мозгах тут же появились образы детей, молящих меня оставить их в покое, не трогать и дать возможность продолжать существовать. Плачущие и перепуганные, они цеплялись за меня руками, не в силах что-либо сделать, и взывали к милосердию, которого им не светило. И потом я увидел королеву. Это было небольшое существо, мало походившее на инсекта, скорее какой-то перепуганный зверек, забившийся между трупами, который смотрел на меня большими глазами, полными праведного ужаса. «Нашли», — негромко пробормотал я и сделал шаг вперед. Ее психическая атака повторялась раз за разом. Я чувствовал весь спектр эмоций, от тревоги и волнения до жалости и желания защитить. Не знаю, как, но она наложила на себя иллюзию, представ передо мной в виде маленькой девочки, которая сжалась в комок и горько плакала. Появилось предательское желание оставить ее в живых, сжалиться, но я тут же подавил его, а потом последовала последняя психическая атака. Последняя и самая отчаянная, которая не пыталась нас остановить и свести с ума, как это делала взрослая королева. У нее не было таких сил, и поэтому тварь пошла другим путем, пробираясь в самые глубины памяти и выуживая из головы то, что видеть мне хотелось меньше всего. На какую-то секунду передо мной появилась женщина, удивительно сильная и непокорная, но в то же время нежная и добрая уставшая женщина, которая смотрела на меня очень знакомыми заплаканными глазами. От нее так и тянуло чем-то родным, на что сердце отзывалось болью и ненавистью. Неожиданно я действительно почувствовал искреннее желание остановиться, желание не видеть этой картины снова, развернуться и уйти, чтобы в глупой надежде попытаться исправить то, что исправить было уже невозможно. «Это все ложь, Элиадирас. Ее больше нет». «Я знаю», — сиплым голосом ответил я. Поднял градомет и нажал на спусковой крючок. Глухой одиночный выстрел, и иллюзия исчезла, оставив после себя чудовищное послевкусие боли и ненависти к самому себе. За какие-то мгновения я пережил что-то давно забытое и страшное, что покрывал в моей памяти мрак. Выстрел еще пару секунд расходился эхом по пустым залам. Я молча смотрел на изуродованное тельце королевы, которое разворотило выстрелом. И отчего-то мне хотелось просто стоять и ничего не делать, забыться и больше никогда к этому не возвращаться. Ее атака была куда хуже, чем у взрослой королевы, так как била она отнюдь не по мозгу, а по душе. Но я бы на твоем месте сейчас этого бы не делал, а развернулся к своим товарищам. Пришлось приложить немало силы воли, чтобы заставить себя вновь двигаться. Я медленно на негнущихся ногах обернулся к своим братьям по оружию, которые замерли точно так же, как и я, будто парализованные. И пусть я не мог увидеть их лица через шлем, но чувствовал, что их взгляды обращены ко мне. Грок и Зигфрид стояли как статуи, и пока один сжимал до хруста цепной меч, другой свободной рукой тянулся к рукояти градомета, будто готовился его выхватить в любую секунду. Мы замерли друг напротив друга в полумраке, разгоняемом тусклым красноватым из зала с чанами свечением. Глава 148. Грок и Зигфрид замерли напротив Гранта, сверля его взглядом. В этот момент они испытали то же самое чувство от воздействия королевы, что и он, которое вскрывало не только память, но и старые раны, самые неприятные воспоминания, пытаясь подломить волю гостей, давило не на мозг, но на душу, вытаскивая на свет то, что они бы предпочли забыть с концами. И как когда-то в лесу, Грок вновь видел свою младшую сестру, маленькую девочку, которой он ее и запомнил, прежде чем навсегда покинуть родную планету. Она стояла рядом и смотрела на него такими большими и родными глазами, что в душе все перекрутило. «Я соскучилась по тебе», — тихо произнесла она. Грок не ответил. Он мысленно повторял про себя, что это все не взаправду, что это иллюзия, которая хочет его остановить, но помогала не очень. Даже если и так, то что это меняет? Склонила она голову сукаризною в глазах. «Я все равно люблю тебя, и очень по тебе тоскую. Я мечтала, что мы вновь встретимся, и все будет как раньше, но тебе было все равно на нас. Ты выбрал другой путь и не пришел, даже когда мы очень нуждались в твоей помощи. Это все ложь, каждое слово этой галлюцинации. Откуда ей знать, что действительно произошло на его родной планете, и кто именно в этом замешан? Это все, но ты ведь все и так понимаешь, не так ли? Я знаю, потому что знаешь ты. Тебе известно, что там произошло, что случилось, после чего нас не стало. Тебе все это известно». И словно в подтверждение своих слов, на него нахлынули воспоминания. Говорят, что космодесантники должны отринуть свое прошлое, чтобы не иметь никаких слабостей, но далеко не все так поступали. Кто-то продолжал поддерживать контакт со своей семьей или, по крайней мере, следить за тем, что происходит у них на родине. Знал ли он, что произошло? Теперь, если вспомнить давно забытые времена, то ответ будет прост. Да, он знал, что что-то произошло. Грок знал, что на его родной планете была какая-то операция. Знал, что во время нее погибли люди. Случайно узнал об этом и сразу поспешил выяснить, что случилось с его семьей. Получить подробности удалось из базы данных, где было лишь сказано, что на Альфе-3 проводилась операция, где участвовала какая-то диверсионно-разведывательная группа, и что его семья числилась погибшей в тот день. Никаких подробностей, но было достаточно сопоставить факты, чтобы все сошлось. Операция и гибель его родных, гибель его младшей сестры. У Грога были предположения, что Грант мог что-то об этом знать, возможно, даже принимал участие, ведь он тоже раньше служил в похожем отряде. Косвенные и ничем не подкрепленные, но такие домыслы у него были. Однако теперь, после слов Зигфрида, он был более чем уверен, что его боевой товарищ не просто знал, он был там в тот момент. Грок пытался не думать об этом, пытался забыть, посчитав, что прошлого не вернуть и ничего теперь не исправить, и у него это получилось. То ли импланты, то ли пси-обработка, а может все вместе позволили отбросить гнетущие мысли. А теперь Грок вспомнил вновь, а вместе с этим вернулись и чувства. А ведь он был там, да? Посмотрела девочка на его товарища. Грант, как теперь он себя называет, был там, он в этом участвовал. Ты это знаешь, ты знаешь, что он повинен в моей смерти, а общаешься так, будто ничего не произошло. Он пытался прогнать эти мысли тем, что у каждого есть свой приказ. Но с каким безразличием и безжалостностью они убивают всех, а некоторые делают это с удовольствием, истребляя всех, до кого только могут дотянуться. Им все равно, ребенок перед ними или взрослый, виновен он в чем-либо или оказался не в том месте и не в то время. Мы надеялись, что нас придут спасти, но нас всех убили. Он убил. Грок отвел взгляд, но девочка вновь была перед его глазами. Тебе не уйти теперь от этого. Он был там, он убил нас просто потому, что хотел убивать, хотя должен был спасти. Ты сам видел, как хладнокровно он отнимает жизни, даже если в этом нет необходимости. Не зря его так все боялись. А ты будешь общаться с ним, наплевав на то, что он сделал со мной. Даже сейчас ты не пытаешься его остановить, хотя он и девочка растворилась в воздухе с выстрелом гранатомета. Иллюзия или нет, но гнилые мысли уже проникли в его голову. Грок пытался бороться, пытался оправдать это тем, что он в действительности не знает, сделал ли это Грант, чтобы призрак не говорил. Да и у любого есть приказ, который они обязаны выполнить. Но родные всегда будут оставаться родными, куда бы ты ни пошел, и вопрос оставался прежним. Семя сомнений и подозрений, посеянное в прошлом, начало разрастаться еще сильнее. Что произошло на той планете, что вышел оттуда один лишь Грант? Что он тогда сделал? И это из-за него Грок лишился всех своих родных, его младшей сестры, которую вполне могли спасти. Ведь Грант в узких кругах был хорошо известен своей бескомпромиссностью и тем, что с жертвами он практически не считается. И встань на его пути один единственный ребенок, он нажал бы на спуск, не задумываясь, даже если есть иное решение. Человека легко подкосить, если надавить на что-то больное и просто указать пальцем на человека, который мог быть в этом виновен. И как ты не пытайся себя убедить, душа логике не подчинялась. Но не только Грогу досталось ментальной атакой. Зигфрид тоже не остался в стороне. Всю жизнь он защищал империю. Всю жизнь он боролся против врагов, одни из которых были демоны и ересь, что принесли в его жизнь немало горя и боли. А теперь перед ним стоял его товарищ, который так или иначе был с ними связан. И подлый тихий голосок спешил развить эту мысль. Может, он уже с ними? Может быть, твой товарищ уже сотрудничает с ересью и демонами, водя тебя за нос? Как можно верить тому, кто погряз в ереси? Зигфрид тряхнул головой, пытаясь отогнать эти мысли, но они продолжали шептать ему на ухо в само сознание. Ведь как удачно все складывается. В нем и демон сидит, и силами хаоса обладает. И ты хочешь сказать, что он с ними не сотрудничает, не связан? Ты сам в это веришь? Или может, он просто водит вас за нос? Грант бы не стал этого делать. Он уже запятнал себя ложью. Если ему нечего скрывать, то почему он сразу тебе не рассказал? Игрок узнал об этом случайно. Грант бы не пытался покончить жизнь самоубийством, сотрудничая он с ними. А все ли так, как он говорит? Любого другого ты бы пристрелил на месте, а тут не стал. Не воспользовался ли он на тебе своими силами, чтобы затуманить разум? Зигфрид попытался не думать об этом, но голос продолжал упорно говорить в его голове. Взгляни на него. Спит с девушкой, пользуется силами хаоса. Он уже давно погряз в ереси, этому попросту нет никаких оправданий. И он пользуется вами, пользуется вашим доверием, чтобы воплотить в жизнь свои планы. Пользуется, чтобы погрузить этот мир в хаос. Почему ты пытаешься отрицать столь очевидные вещи? Сейчас отличная возможность положить этому конец, но почему ты продолжаешь столь слепо? И голос точно так же оборвался с выстрелом гранатомета. И теперь двое товарищей стояли за спиной своего брата по оружию и сверлили его взглядом. Иллюзии буквально пальцем указывали на этого человека, говоря, что это он повинен во всем. Он участвовал в зачистке, которая лишила одного семьи, и теперь сотрудничал с демонами, которые сломали жизнь другому. Иллюзии играли на их слабостях, на их боли и ненависти, эмоциях, которые теперь преобладали. Легко было сказать не доверять иллюзиям, если бы те не пользовались фактами, на которые оба пытались не обращать внимания. Фактами, удивительно удачно совпавшими, которые в любой другой ситуации не оставили бы сомнений. Их внутренние голоса буквально говорили прямым текстом, что его надо остановить, пока тот не сделал еще чего хуже. И каждый непроизвольно потянулся за оружием, глядя на своего товарища, что обернулся к ним. Вновь вспыхнувшая боль от потери желания найти виноватого подталкивали на необдуманный поступок, даже когда все было кончено. Подозрения и недоверие ослепляли. «Все кончено», — негромко произнес Грант. «Теперь надо завершить начатое и похоронить это место под землей». Он спокойно прошел мимо них, ни на мгновение не побоявшись подставить им спину. И те же самые сомнения, что заставляли подозревать Гранта в предательстве и страшном преступлении, сработали в обратную сторону. А было ли правдой все, что они услышали? Зигфрид проводил его взглядом, после его заставил себя последовать за ним. Даже когда давление спало, он не мог избавиться от подозрений. Зигфрид не мог заглянуть в голову Гранту, чтобы точно узнать, верен ли тот до сих пор своим принципам. Без имплантов и пси-защиты, связавшись с демонами и пользуясь их силой, не под влиянием ли он хаоса? Потому что факты, которые он знал и без иллюзий, говорили сами за себя. Я избрал самый простой способ разрешить ту ситуацию, проигнорировать и сделать вид, будто ничего не произошло. Что бы им ни внушила королева, одно я знал точно, она использовала нашу память против нас, рылась, копошилась в наших мыслях, выгребая на свет все, чего даже мы сами не помнили, чтобы приукрасить и выставить их в нужном свете. Возможно, она пыталась даже это обыграть с нужной стороны, чтобы максимально подавить нашу целеустремленность, но за годы, проведенные в космодесанте, я понял одну важную вещь, доверяя не чувствам, а логике. Та женщина до сих пор мерещилась мне, даже когда воздействие прошло. Однако все, что оставалось, это попросту смириться и действовать дальше. Я знаю, что она из моего прошлого. Могу предположить, что это мог быть кто-то очень родной. Например, моя мать, ведь что-то внутри отзывалось на нее с теплотой и болью. Однако вспомнить конкретнее я не мог. А может, это было и к лучшему. Железный короб остался ровно там же, где мы его оставили.